Выстрелы неожиданно прекратились. Стало слышно, как гудит в трубе ветер. Снег припорошил пол, бумаги на столе. Стекла окон разбиты, осколки валяются на полу. Тело убитого в самом начале обстрела телеграфиста Титова уже успело закоченеть. В углу стонал раненый в живот Гринчук. Замотанная раненой рукой за печкой сидел Клещин. «Это конец!» — с отчаянием подумал Мандриков. «Они нам не простят расстрелянных коммерсантов и начальника уезда». Именно сейчас, когда он по-настоящему полюбил женщину, ему страшно было умирать. Смерть с молодости ходила с ним рядом. В годы Первой мировой войны, когда он служил на крейсере «Олег», и позже, когда занимался революционной деятельностью. Во Владивостоке за подготовку восстания его приговорили к смертной казни. Он сумел убежать из тюрьмы сюда, на Чукотку. Операцию по проведению революционного переворота они провели удачно. Захвачена власть, создан революционный комитет. И вот коммерсанты и белогвардейцы устроили им засаду. Товарищи-большевики его предупреждали, что белогвардейцы что-то готовят. Ему казалось, что они раздавлены, напуганы расстрелами, которые учинили ревкомовцы. И вот оно, трагическое утро 31 января 1920 года. «Пить! Дайте воды!» – простонал раненый Гринчук. К нему подполз моторист Фисенко и стал из горлышка чайника лить в рот раненого воду. Тот судорожно и жадно глотал ее. «Надо сдаваться», — сказал Мандриков. «Надо выиграть время. Наши вернутся из усть Белой, и мы возвернем власть. Они нас повесят или расстреляют», — сказал Фисенко. «Я давно говорил, что нужно отнять у них оружие и самых главных в расход пустить. Так ты с бабой якшался. Тебе не до революции было. Теперь пожинай. Она ушла. Она уже с кем-то из них в постель ляжет». «Замолчи!» — рявкнул во все горло Мандриков. Он был в кителе, без шапки. Голова побелела от снега, задуваемого в разбитые окна. Раздалось еще несколько выстрелов. Пуля впилась в противоположную стену от разбитого окна. Моторист Фисенко выхватил револьвер, чтобы ответить выстрелом. Но Мандриков крикнул ему: «Не смей стрелять! Револьвер против винтовки — ничто!» У Фисенко воспаленно, нервно горели глаза. Он походил на затравленного зверя. «Они никого не пощадят! Они сговорились перестрелять нас!» — бубнил Фисенко. «Перестань! Не будь бабой! Я повторяю, нужно выиграть время! В конце концов, нужно спасать раненых!» — решительно настаивал председатель ревкома Мандриков. Понимал и он безвыходность положения. Всего полчаса ведется обстрел, но в здании уже так холодно, как на улице. На дворе 30-градусный январский мороз. Выйти невозможно, здание простреливается с четырех сторон. «Мы готовы сдаться!» — закричал Мандриков в сторону улицы, боясь высунуться в окно. Но в ответ прозвучало несколько выстрелов. Нужно было ждать. Китель задубел, от холода начинало трясти все тело. Долго в таком одеянии, на таком морозе он не протянет. Его кухлянка висела в коридоре. До нее нужно проползти через всю простреливаемую в окна комнату –